Некоторое представление об этом можно получить по фрагментам шести дошедших до нас каталогов. Об одном из них упоминалось выше. Среди перечисленных книг религиозные произведения, гимны богам, всевозможные заклинания, пророчества, словословия в честь царей, хвалебные песни фараонам. Их в великом множестве слагали придворные поэты, не жалея слов для истинных и мнимых заслуг. А потом их наносили на папирусы, высекали на стенах храмов, дворцов. Дошло до нас немного повестей, автобиографий, сказок, басен, поучений, математика, астрономия с астрологией, ирригации, медицина. 8 папирусов содержат сведения о достижениях древнеегипетских врачей. В них свыше 1000 текстов, относящихся примерно к 1900-1250 годам до нашей эры. Своеобразной энциклопедией считают папирус, который приобрел в прошлом веке египтолог Эберс. В нем огромное множество рецептов, в которых упоминается около 450 болезней, а лечили их с помощью 700 лекарств. Лекарственными средствами служили кора, листья, плоды и соки ряда деревьев, травы и злаки, желчь, жир и печень животных, широко применялся мед. Высказывалось мнение, что некоторые из рекомендаций в папирусе Эберса принадлежат Имхотепу. Вот одна из них. При опухоли кровеносного сосуда, имеющей форму затвердевшей мозоли, я рекомендую хирургическое лечение. После операции нужно прижечь рану, чтобы воспрепятствовать чересчур обильному кровотечению. Папирус длиной 20 метров и шириной 20 сантиметров имеет 110 колонок, хранится он в Лейпцигском университете. Другой медицинский папирус – справочник, в котором описано 48 случаев из хирургической практики. В московском математическом папирусе, так он назван по месту хранения, решение задач по арифметике, геометрии, алгебре. Даже в серьезной науке математики египтяне позволяли себе иногда забавные шутки. Задача на решение прогрессии оформлена так. В 7 домах было по 7 кошек. Каждая кошка съела 7 мышек. Каждая мышка съела 7 колосков. Из каждого колоска могло получиться 7 мер зерна. Надо сосчитать, сколько получится, если все сложить вместе. Предположения ученых о составе фондов, приютов мудрости, подтверждают дошедшие до нас папирусы из храмовой библиотеки в городе Тептюнисе. Сейчас они хранятся в одном из музеев Копенгагена. Здесь имеются произведения изящной словесности, поучения, сказки, сонники, астрологические медицинские тексты, деловые документы и письма. Особой популярностью пользовались в Египте поучения. Здесь поучения школьнику и писцу, и царю. В Эрмитаже, например, есть большой свиток с 2 произведениями. Поучение, адресованное Мерикаре, и предсказание Ноферреху. Написаны они на обороте длинного папируса, а на лицевой стороне счетные записи. Владелец папируса, писец счета Хаэмуас, переписал эти литературные произведения для себя, для повседневного чтения, для души. Первое поучение фараона своему наследнику Мерикара — выдающийся памятник. В нем содержатся строки о значении знаний, написанные в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. Подражая отцам своим и предкам своим, вот речи их закреплены в писаниях. Разверни их, читай их, подражаем в знаниях. Становится умельцем лишь обученный. Однако рост числа книг вызывал иногда смутное беспокойство у некоторых людей. Наиболее четко оно выражено в папирусе Присса, который начинается словами «К несчастью, мир сейчас не таков, каким был раньше. Всякий хочет писать книги». Из книжных сокровищ того времени до нас, разумеется, дошли лишь крохи, остальное безвозвратно утрачено.